«Откуда ты взял, что никто не поможет? Да это разве перелом? Вот за Байкалом на лесоповале одного парня подмяло. До поселка 100 верст. Что делать? Ну и пришлось мне за хирурга. Через 6 месяцев плясал, а ты некому». «Нет, верно», — обрадовался Барановский. «А что? Только ты потерпи», — усмехнулся Аркадий и сразу же начал распоряжаться. «Лишнее на улицу. Ты, Прохоров, открой мой чемодан, там в углу бутылка и чистая рубаха. Нашел? Дай спирт сюда. Теперь оторви от ящика 2 доски. Вон те, боковые. Оторви от рубахи рукава и дай сюда». Он вымыл спиртом руки, протер осторожно ногу больному, налил полкружки и подал Барановскому. «На, выпей, другого лекарства нет». Дощечки он примерил по ноге, подготовил шнурки. «А вата?» — напомнил Прохоров. «Да, вата!» — спохватился Аркадий. «Дай Васину телогрейку, она чистая». Он разрезал ее на полоски. «Ну как, взяла?» — наклонился он к Барановскому и показал глазами Прохорову. «Мол, готовься». Нога распухла и посинела. Нужно было поставить все на свое место. Аркадий волновался, но не показывал виду. Он налил себе спирта, выпил, позвал Теличенко. «Вася, ты подержишь Митьку. Ты, Прохоров, будешь тянуть осторожно за ступню, а я поставлю на место кости и закреплю лупки. Ну а тебе, Митька, придется маленько потерпеть». Наконец нога была в лупках и хорошо забинтована. «Ну что же делать будем, Аркадий?» — спрашивали трактористы, толпясь у избушки. «Как что, ехать?» — спокойно отвечал тот. «На машине Теличенко стучит бортовая, да и Митька. Пока стучит, поедем. Развалится, тогда будем думать. А Барановскому придется терпеть. Теперь не так страшно». На самой вершине перевала рассыпался бортовой подшипник на тракторе Теличенко. Аркадий долго ходил вокруг машины, слушал вой ветра и смотрел, как бушевала метель. Надо было решить, что делать. Задерживать колонну нельзя. В домике лежал Барановский. Отправить больного с одной машиной опасно. В любой момент могли рассыпаться гусеницы. А вдруг налить? Пропадет парень. Бросить трактор, который должен был решать судьбу проезда, — преступление. Глушков поднялся в домик. «Трактор будем ремонтировать». «Как? Чем? Кто?» «Мы!» — бросил жестко Глушков и открыл ящик с инструментами. Трактористы переглянулись и замолчали. Прохоров, не поднимая глаз, тихо спросил: «А Барановский?» «Трактора сейчас же пойдут дальше. Останутся 2. Отремонтируют машину и сразу пригонят ее на мякет». «Кто это сунется голыми руками в картер с маслом?» — загалдели в один голос трактористы. «Я», — спокойно ответил Глушков и посмотрел на Теличенко. «А Вася останется со мной и поможет». Этого никто не ожидал. Теличенко потянул носом. «Да ты, Вася, не бойся, не заморожу», — улыбнулся Аркадий. «Машина твоя, посажу тебя на мотор, там тепло. Давай забирай с тракторов капоты, тулупы, продовольствие и доски, приспособим навес». Он повернулся к Прохорову. «А ты отвечаешь за машины. Барановского доставить в мякет хоть на себе, понял? А нас не беспокойся, приедем». Он открыл дверь и начал выбрасывать инструменты и все остальное. «Ну, не теряйте время, пошел!» — распорядился он и соскочил на снег. Трактора легко побежали по спуску, оставив в ревущей метели 2 черные фигуры. Только на 2-е сутки добрались Теличенко с Глушковым до мякета. Встречать их вышли все жители поселка. Пожилой прораб дорожного строительства подошел к Глушкову. «Знаешь ли ты, сынок, это больше, нежели героизм. Это... Он не мог подобрать подходящего слова. «Это невозможное!» «Да ну!» — смутился Аркадий. Мы просто с Васей отремонтировали машину».